Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы услышите последнюю часть повести Василия Ануфриевича Вольфсика «Таежной тропой». Текст читает Вадим Зеленин. Глава 17. Старенькая хатка. Был 1934 год. Казалось, сама тихая майская ночь разделяла наше скромное торжество после долгой разлуки и нелегких скитальческих лет. Кругом тишина, село мирно спало. Серебристый свет луны мягко разливался по земле, покрытый свежей изумрудной зеленью. Это была ночь редкой и дивной красоты. Воздух был напоен нежным ароматом сирени, где-то в роще звонко лилась соловьиная трель, предвещая рассвет. Сестра засуетилась, не знала, с чего начать, то ли дать нам умыться, то ли немедленно накормить усталых путников. Ей хотелось сделать все сразу. При тусклом свете горевшей лампы мы не успели даже разглядеть лиц друг друга. Во время этой радостной суеты в хату зашел сосед Василий Черкас. Не поздоровавшись, он обратился к Дмитрию, как к хозяину дома, и каким-то странным голосом произнес: «Дмитро, что за люди у тебя в хате?» Дмитрий ответил: «Не видишь, что ли, дети мамины только что в хату зашли». Сосед грубо и надменно ответил: «Никого я не знаю». И тут же грозно добавил: «Собирайтесь все быстро, пойдем в сельсовет». В голосе его звучали угроза и непреклонность. Надя умоляла его: «Василь, дети ж с дальней дороги, усталые, пусть поедят, потом все вместе и пойдем». Но сосед был непреклонен и не внял просьбе и слезам сестры. Мы шли наперекор всем великим и малым бедам, чтобы прильнуть к земле наших отцов. Шли долгой и трудной дорогой многие дни, порою голодные и смертельно усталые, в зимнюю стужу и лихую метель, под летними и осенними дождями. Любовь к родине вела нас под сень родного неба. Но вот и здесь нет нам ни покоя, ни места. В 3 часа ночи мы с сестренкой, босые, спотыкаясь, плелись за идущими впереди Дмитрием и мамой. Сосед, не отставая, шел за нами по пятам, обещая отправить нас туда, откуда мы больше не найдем дороги в свое село. Меня не страшила угроза соседа. Я думал о матери и о Дмитрии. Сосед завел нас в темное помещение сельского совета, предварительно предупредив, чтобы мы не вздумали бежать, потому что это для нас будет только хуже. Потом сам решил нас сторожить, пожертвовав даже возможностью проспать остаток ночи. Эх, а я-то думал, наконец-то мы пришли. Кончилась дорога. Рано утром приехала милиция из района. Нас с Асей выставили за дверь, а маму и Дмитрия повели в Могилев-Подольск, что в 18 километрах от села. Их посадили в тюрьму. Ася сразу же убежала к сестре Ане, а я вышел во двор сельсовета. Рядом была школа, во дворе бегало много ребят. И младшие, и старшие ученики окружили меня, разглядывали с удивлением и злорадством. Я не знал, что делать и куда деваться. На мне были надеты старые подрезанные галифе взрослого мужчины, протертые до дыр в некоторых местах. А сам я, давно не стриженный, худой и немытый, являл собой жалкое зрелище. Понимая свое жалкое и безвыходное положение, я молча пережил унижение и насмешки ребят. К счастью, прозвенел звонок на урок, и все ребята, словно стая испуганных воробьев, улетели со двора. Я с облегчением вздохнул и не спеша пошел по знакомым улицам родного села. Я прохожу мимо родительского дома, и однако я бездомный. Я думал, в мои годы сидеть бы в школе за партой. А я, босоногий скиталец, презираемый всеми в мои-то 13 лет, бродячий уличный мальчишка, без пристанища, лишенный детства и средств к существованию среди своего же народа в родном селе. Спазмы сдавили горло, мне было трудно дышать. Когда мать пришла в село одна, все как-то прошло незаметно, а пришли мы с сестренкой, соседу стало тесно. Видимо, мы не испили еще всю чашу страданий до дна. Люди, пережившие исторический 33-й год, еще не оправились от годины испытаний. На лицах была печать голода и страданий. Люди были молчаливыми, замкнутыми, относились с недоверием друг к другу. Я понимал, что мы своим приходом доставили нашей сестре одни только переживания, трудности и огорчения. Ее мужа Дмитрия посадили в тюрьму, и это все из-за нас. Слава Богу, что Дмитрия недолго держали в тюрьме, через неделю отпустили, но не забыли строго предупредить, впредь кулакам не потворствовать, иначе не предоставлять им кров и еду. На маму в прокуратуре завели дело. Как-никак сбежала из места ссылки, да еще с двумя малолетками. Заработали следственные органы, писались протоколы с устных показаний подследственной, гражданки Вивсик Кристины Кирилловны, и закружился по судейским инстанциям бумажный бюрократический водоворот. Люди, потерявшие совесть или просто обманутые политической пропагандой, вершили судьбы людских масс. Маму продержали в тюрьме почти полгода, и, наконец-то, к концу ноября 34 года ее отпустили на свободу. Глава 18. Однажды вечером Надя с печалью предалась воспоминаниям. Сколько лет подряд у меня не высыхают слезы. Она тяжело вздохнула, концом платка смахнула слезы, и полился ее взволнованный рассказ. Когда вас увезли в Сибирь, то Полинка, каждый день плача, искала бабушку. Настала осень, пошли холодные дожди, дети сидели в хате, а Полинка сидела у окна, все ждала бабушку. Коля с Васильком как-то смирились, а мы с дочуркой моей нет. Прошло много времени, а от вас никакой весточки. Зимой, в начале 33-го года, пошли по селу бригады и забрали у людей все зерно под метелку. Ходили из дома в дом, рылись в снежных сугробах, даже в кучах навоза, не спрятал ли кто какой мешок зерна. То же самое делали и свои односельчане, сосед у соседа отбирал. Таким образом, несчастные люди лишились всех хлебных запасов. Настала весна 33-го года. Начались полевые работы, потянулись длинные весенние дни. А люди ходили, как призрачные тени, едва волоча опухшие ноги, ища хлеба, но все было напрасно. Хлеб был под контролем кремлевского владыки. Правительство решило уморить людей голодом, а чтобы умирающие не вздумали бунтовать, то есть требовать хлеба, по селам разместили 40 тысяч наблюдателей, которые охраняли этот жестокий порядок. Правда, бунта не было. Люди умирали тихо, даже не проклиная своих палачей. Умирали на улицах, в домах, под забором, на проселочных дорогах, на проспектах города, на вокзалах. Умирали и стар, и млад, и грудные дети, и их матери. Надя замолчала, ее лицо побледнело от страшных воспоминаний. Да и настоящее было не намного лучше. Она тихо подошла к постели, как будто боясь кого-то разбудить. Указала рукою на кровать и, запинаясь, тихо сказала: «Вот здесь лежали мои дети. С краю, как всегда, лежал Коля, рядом с ним Василек, а вот здесь лежала Полинка. Где-то за полночь я проснулась, слышу, кто-то скребется по горшкам. Я спросила: кто там? Тишина. Я опять спросила: кто там? Слышу, Полинка тихим голосом говорит: это я. Думала найти что-нибудь поесть, но нет ничего. Я сказала ей: ложись спать, а утром я накормлю вас. Она подошла ко мне, хотела лечь рядом со мною, прижаться ко мне, но я была расстроена и велела ей идти на свое место спать. Она проявила необычное послушание и тихо сказала: «Хорошо, я пойду на свое место». И моя 5-летняя доченька ушла на свое место. Я не могла уснуть, все думала: чем же мне накормить моих малых детей? Короткая июньская ночь уступила место рассвету. Я так и не спала, все думала: чем кормить детей, как дотянуть до нового урожая? Дмитрий спал под навесом на сене. Он говорил: на свежем воздухе крепче спится, не так чувствуется голод. Я была рада, что дети спали. Тем временем я взялась готовить что-то между супом и борщом, что принято было называть баландой. И это было удачное название, хотя ни в одном меню нигде не значилось. Дмитрий съел свою порцию и поплелся на работу. Коля проснулся, сидя на кровати, протирал заплывшие глазки. Полинка с Васильком еще спали, хотя Полинка всегда раньше всех просыпалась. Когда я подошла ближе, вижу, она не дышит. Ротик чуть-чуть приоткрытый, ручки лежат холодные на запалом животике. Я к Васильку, а он, видать, еще с вечера. В состоянии рассказывать дальше, сестра горько заплакала. Плакала и Ася. Сидя рядом с Надей, жгучие слезы обливали и мое сердце. Но я молчал. Молчал и думал: сколько сотен тысяч уморенных голодом детей. Кем бы они стали? Их жизнь была отнята не стихийным бедствием, не болезнью, а человеком с сожженной совестью, отвергшим Бога и поправшим все святое на земле. Надя вытерла слезы фартуком, и тихо сказала: «Сколько б я ни плакала, не смыть мне сердечной боли». Да, не смыть сердечной боли. Глава 19. «Хочу рассказать и о нашем братике Науме», — начала Надя. «Это было через год после вашей высылки. Был прекрасный тихий майский вечер. Сидим мы всей семьей во дворе, думаем, гадаем, куда забросила вас лихая долюшка. Весточки от вас нет да нет, да и времена слишком трудные настали. Сидим, горюем. Вдруг видим, кто-то с поля идет прямо в наш огород. Ближе, еще ближе. Смотрим, а это наш братик Наум. Радость омрачалась тревогой за его здоровье. Он был худенький, бледный и слабенький-слабенький. Мы постарались сделать для него все возможное. Накормили, чем могли, отмыли. Когда он немного отдохнул, начал рассказывать, что произошло после высылки. Поведал, как завезли вас в глухую тайгу, бросили на произвол судьбы, на голодную смерть, и как люди там в муках умирали. Как он Мишу переправил через речку, и как Андрюшу и Сашу осудили каждого на 5 лет. Как вас вывел из тайги и простился с вами в Надеждинске. На грузовых поездах он добрался до Москвы, устроился на работу в трамвайное депо. Там случилась авария. Спасая людей, он принял удар на себя и был тяжело ранен в грудь. Это было его последнее доброе дело из всех, которые он успел сделать в своей короткой юной жизни. Московские врачи пытались вылечить его, но их усилия были напрасны. Он знал, что жить ему оставалось недолго, и добрался до родного села. Через несколько дней от имени советской власти пришли 3 дюжих односельчан арестовать его, но увидев, что юноши почти при смерти, ушли. Наум просил меня, чтобы я не плакала, но я пряталась от всех и давала волю слезам, повторяя: «О Боже, за что же это нам? За что?» А братик мне твердил: «Надя, сестричка, не забудь, любящим Бога все содействует ко благу». 6 недель я ухаживала за ним, а он 6 недель утешал нас всех. Была тихая июньская ночь, он не спал, все рассказывал обо всем пережитом, о страданиях людей. Он был в полном сознании до последней минуты. Он взял мою руку, приложил к своей груди, лицо его озарилось легкой улыбкой. В глазах светился блаженный мир, и он тихо сказал: «Надя, это мой час». И так, в расцвете юности, на рассвете, он тихо уснул. Душа его так рано оставила юное тело, чтобы водвориться в ином мире, где нет зла и насилия, где пребывают мир и вечная любовь. Почти вся молодежь села провожала его в последний путь и укрыла могилу живыми цветами. Похоронили его рядом с могилой отца, а через год похоронили рядом моих милых детей. Сестра окончила свой страшный рассказ. По ее лицу тихо струились невыплаканные слезы. Эпилог. Андрей и Александр отбыли свой 5-летний срок в трудовых исправительных лагерях Забайкалья. Андрей в дни Великой Отечественной войны погиб на фронте в Краснодарском крае в районе Анапы. Александр с первых дней Второй мировой воевал, был дважды тяжело ранен. В 87 году переехал в родное село Серебринец. В 97 году, в декабре, похоронен в земле своих отцов. Михаил воевал на Первом украинском фронте, а на подступах к Берлину в конце 44 года пропал без вести. Мои старшие братья с честью защищали свое отечество и отдали свои жизни за родину. Мать дожила свой век у дочери Нади. На 97-м году жизни, 10 апреля 1970 года, она пообедала, убрала со стола, поблагодарила Бога, легла в постель отдохнуть от долгой и нелегкой жизни. И в это же время ее душа перешла в вечные обители. В 83-м году Надя на 84-м году жизни успокоилась от тяжких своих трудов и земных тревог. Ее похоронили рядом с могилами родителей, мужа и ее детей. Сестра Аня на 86-м году жизни с миром отошла к Господу. Догорают еще две свечи. Я и моя сестра Ася. Помоги нам, Бог, чтобы до конца наших земных дней жизни мы были бы ярким евангельским светом и согревали души ближних теплом своих душ. Вы слушали последнюю часть повести «Таежный тропой» Василия Ануфриевича Высика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире!